Мир вам, братья и сестры, друзья! Благословенный день Господь создал для своей славы. Будем сегодня читать из послания к римлянам, 16 глава, 17 стиха. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша покорность вере всем известна, посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь». Вот такое замечательное место. Апостол Павел начинает: «Умоляю вас, братья». То есть он просит их, чтобы они внимательно отнеслись к этим словам. И они записаны в послании к римлянам, интересно, в последней главе, где он начинает передавать приветы. Приветствуйте того. И потом вдруг как останавливается и начинает писать: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны». Остерегайтесь. То есть как-то вот держитесь от них в стороне. Не слушайте их, не принимайте их. Мы с вами помним, как написано в Слове Божьем, когда ученики с Иисусом Христом находятся в пасхальной трапезе вместе перед распятием. Что было? Был спор написан между ними, кто из них больше. Но Христос показал. Он показал, припоясавшись, умыл ноги им и сказал, что: «Если я Христос и Господь, показал вам пример, как умывать ноги». Ноги умывали тогда рабы. И вот Христос смирился себя смирил для того, чтобы показать ученикам. И Он говорил им: «Между вами да не будет так. Цари господствуют над народами, правители, но между вами да не будет так. Но кто из вас больше, будь всем слугою». И вот апостол Павел здесь напоминает и говорит: «Остерегайтесь производящих разделения, ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву». То есть они служат себе, они служат своим прихотям. И вот почему-то апостол Павел говорит: «Умоляю вас», то есть «Прошу вас, остерегайтесь». И это не одно место. В одном из посланий он то же самое говорит: «Умоляю вас, братья, да будет мир между вами». И здесь послание к римлянам апостол пишет и говорит, что все послание написано, суть его в том, что иудеи и еллины все имеют благодать от Господа, и чтобы не было разделений. Я такой. Апостол Павел напоминает нам, сегодняшним людям, у нас есть разделение, у нас есть разномыслие, но это не повод к тому, чтобы производить разделения и соблазны. И здесь он подчеркивает: «Вопреки учению, которому вы научились». Если Христос показал для нас пример, как Он служил людям, как Господь послужил для всего человечества, причем человечество, которое не заслуживает этого, то и нам сегодня с вами пример, как мы должны служить друг другу, и в том числе людям, которые нас окружают. Ибо такие люди служат не Господу, которые производят разделение. Да. А дальше апостол Павел пишет и утверждает: «Ваша покорность вере всем известна, посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло». Мудры на добро и просты на зло. Простота, просты на зло – это выражение означает, что мудро поступать всегда. Всегда, прежде чем что-то сказать или сделать, подумать, не приведет ли это к соблазну моего брата, сестры, не приведет ли это к соблазну людей, которые меня окружают, а просты на зло. Просто его не делать. Просто его не делать, просто останавливать себя, останавливаться именем Иисуса Христа и благословлять Господа этим. И Господь дает силы, Господь дает крепости. И пусть Господь благословит каждого из нас во всем сегодняшнем дне быть вот мудрыми на зло, мудрыми на добро, мудрыми на добро и простыми на зло. То есть не делать соблазнов, не делать преткновений. Если у нас есть какое-то мнение, ну, высказать его, как вот я понимаю, но не делать это таким вот камнем преткновения, а может быть, я не прав. Всегда один человек так сказал: я всегда допускаю 90% того, что я не прав, а Господь все управляет и расставляет. Друзья мои, вот, наверное, по такому принципу и нужно жить, как Христос нам показал. Ученики его заблуждались, ученики его не понимали, что он делает, но он все равно продолжал их любить, все равно продолжал им говорить, все равно продолжал их наставлять. И они поняли. Господь достучался до их сердец, до Петра, до Иоанна, Иакова, до всех сердец учеников, которые имели разногласия, имели споры, он достучался любовью. И сегодня нам Слово Божие говорит: умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделение. Остерегайтесь. Не смотрите на них, потому что они служат своей плоти, потому что они не творят славу Божию. И пусть Господь благословит нас в этом дне помнить об этом. Не забывать, чтобы мы остерегались производящих разделение и сразу понимали, что вот это служит к разделению, вот это служит к соблазну, а вот это служит к славе Божией. И пусть Господь прославится во всем сегодняшнем дне, в каждом из нас. Аминь.